Художник Юрий Анненков. В 1920 году, сразу после занятия Ростова-на-Дону конницей Буденного, я приехал в этот город и в тот же день попал на вечер поэтов, организованный местным РАБИСом – Профессиональный союз работников искусств. В зале велись собеседования о путях поэтического творчества. На сцене выступали желающие, поэты и другие. В фойе пили пиво, старая Бавария, 10 рублей стакан. Стоял бочонок, в бочонке кран. Подле крана хвост жаждущих и товарищ услужающий. Получить пиво можно было только по предъявлению членской карточки ростовского РАБИСа. Некоторые просто гости или иногородние работники искусств, те пиво не получали. В их числе был и я. А в это время с галерки кричали «Есенина! Есенина!» Зачем, почему оказался Есенин в Ростове, я не знал. Впрочем, он и сам редко знал, где и почему. «Есенин, пуля в Ростове!» — шепнул мне сосед по столику. «Ходит по ночам без шляпы!» А в те годы это было почти неприлично. Все на него смотрят, и пройти с ним под руку особенно лестно, так как он отдувается здесь за всю свою имжинистскую школу. Вдруг голос из публики. «Есенин не дождался своей очереди и уже ушел ужинать в Альгамбру!» Проголодавшись, я отправился в эту названную Альгамбру, где и встретил Есенина. И мы с ним снова провели пьяную ночь. «В горы! Хочу в горы!» — кричал Есенин. «Вершин! Грузиночек! Курочек! Цыплят! Ай да сволочь! В горы!» «Сволочь» — это обращение ко мне. Но вместо того, чтобы собираться на вокзал, Есенин стучал кулаком по столу. «Товарищ лакей!» «Пробку!» Пробкой тогда называлась бутылка вина, так как в живых оставалась только пробка. Вино выпивалось, а бутылка непременно билась в дребезги. «Я памятник себе воздвиг из пробок вылоканных вин. Нет, не памятник, пирамиду!» И, повернувшись ко мне, говорил... «Ты уверен, что у твоего Горация говорилось о пирамидах? Ведь при Горации пирамид, по-моему, еще не было?» Дальше начинался матерный период. Виртуозной скороговоркой Есенин выругивал без запинки малый матерный загиб Петра Великого. 37 слов. С его диковинным ежом косматым против шерсти волосатым. И большой загиб, состоящий из 260 слов. Малый загиб я, кажется, еще могу восстановить, а уж большой куда там. Захваченная коммунистической идеологией, Айседора Дункан приехала в 21-м году в Москву. Малиново-волосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная Дунькой в Москве, она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке особняке балерины Балашовой, покинувшей Россию. Прикрытая легким плащом, сверкая пунцовым лаком ногтей на ногах, Дункан раскрывает объятия навстречу своим ученицам. Детишки в косичках, истриженные под гребенку, в драненьких платьицах, в мятых тапочках, с веснушками на переносице, с пугливым удивлением в глазах. Голова Дункан наклонена к плечу. Легкая улыбка светит материнской нежностью. Тихим голосом Дункан говорит по-английски. «Дети, я не собираюсь учить вас танцам. Вы будете танцевать, когда захотите. Те танцы, которые подскажут вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка. Переведите». Обращается Дункан к переводчику и политруку школы, товарищу Грудскому. «Детки», — переводит Грудский, — «товарищ Изодора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются пережитком гниющей Европы. Товарищ Изодора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по лягушиному, то есть в общем и целом подражать жестикуляции зверей. С Есениным, Марингофом, Шершеневичем и Кусиковым я часто проводил оргийные ночи в особняке «Дункан», ставшем штаб-квартирой имажинизма. Снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля. «Дункан» пленилась Есениным, что совершенно естественно. Ведь не только моя жена Настя считала его красавчиком. Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм «Дункан». Помню, как однажды, лежа на диванчике рядом с «Дункан», Есенин, оторвавшись от ее губ, обернулся ко мне и крикнул: «Осточертела мне эта московская Америка! Смыться бы куда!» И диким голосом Марингофу: «Замени хоть ты меня, только Христа ради!» Ни заменить, ни смыться не удалось. Через несколько дней Есенин улетел с «Дункан» за границу.